среда. Добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас в передаче «Культурная среда» Ольга Левская. Рада быть с вами. И с нами в студии сегодня Сава Ревич. Сава, давайте поздороваемся с нашими слушателями. Добрый вечер, дорогие друзья. Да, я сейчас представлю буквально пару слов. Очень рада этому знакомству, рада сегодняшней нашей встрече в студии, потому что я собираюсь впервые за время существования меня в качестве ведущей программы говорить с человеком, который работает в поле очень сложном для меня. У нас здесь были художники, поэты, писатели, но впервые у меня будет человек, который занимается совершенно другим делом, и я абсолютно плохо ориентируюсь в том, как делаются такие вещи. Я могу наблюдать произведения искусства, но когда произведением искусства является что-то происходящее, это в моем представлении очень сложное, скажем так, да, это очень сложное действие. Вот. Сава, если бы вы сказали, чем вы занимаетесь, как бы вы это охарактеризовали? Ну, перед тем, как ответить на ваш вопрос, Ольга, я бы тоже поделился с нашими радиослушателями своими ощущениями. Дело в том, что у меня тоже сейчас, как вы сказали, сложное поле. Я в нем нахожусь, я поясню. Вот, дорогие друзья, представьте, я сейчас сижу перед микрофоном, который перед моим лицом, и на моих ушах надеты наушники. Я понимаю, есть люди, которые привыкли к этому очень давно, поскольку они часто дают интервью. У меня с этим делом немножечко такой пробел. Поэтому вы меня простите, если я буду запинаться, ошибаться. Ну, просто поймите меня, я должен привыкнуть к этому формату. Наушники, которые надеты на мои уши, я бы говорю, и я через них воспринимаю и себя, и, как говорится, нашего ведущего. Поэтому вот такая картинка. Да, я не ответил на ваш вопрос. Я хотела спросить, ну, это не так важно вообще. Сава, как вы предпочитаете называть то, чем вы занимаетесь? Это очень просто называется. Я актер, артист, актер театра. Вот и, собственно, и все. С вытекающими из этого последствиями. Да, в настоящий момент вы один из ведущих актеров театра, который в Красноярске очень, скажем так, на хорошем счету, его любят, ценят, его новые постановки становятся предметом обсуждений, то есть это ТЮЗ, театр юного зрителя, который ждет взрослых и принимает взрослых слушателей, то есть это театр для людей любого возраста. А когда люди узнали, что будет передача, у нас было так, в Фейсбуке собирали вопросы, да. Были собраны вопросы от слушателей радио, от тех, кто собирается слушать сегодняшнюю передачу, возможно, слушает. И по этим вопросам я предлагаю пройтись, чтобы потом поговорить вот про то, что интересно мне, Оля Левская. А сейчас давайте сперва пройдемся под этим вопросом. Вы не возражаете? Да, пожалуйста, мне даже очень интересно, какие вопросы. Ну, вопросы такие, да, то есть поскольку было сразу сказано, что это Сава Ревич, это люди, которые знают, кто такой Сава Ревич, и задавали вопросы, они сразу начиная с таких довольно конкретных и адресованных именно вам. Например, как в Красноярске с поклонницами? Подкарауливают ли у подъезда, дарят ли мягкие игрушки, просят взять в жены? Знаете, я сразу скажу. Вопрос от Танюшки Линц. А, понятно, Танюшки, да? Да, Танюшка, я вам отвечаю по секрету, никому не говорите. Это между нами, Танюшка. Дело в том, что поклонницы меня не встречают, игрушками меня не засыпают, мочеными яблоками пока не закидывают на сцене. Иногда я допускаю такой вариант. Если я плохо буду играть, то я заслужу это. Но пока что на данном этапе этого нет. Так что успокойтесь, не ревнуйте меня никому, у меня таких нет. Надеюсь, не будет. Я шучу. Итак, вопрос от Сергея Ванд. Сергей Ванд от Сергея Ванда. Сава, ставите ли вы перед собой цели? Ругаете ли себя за лень или, наоборот, хвалите за целеустремленность? Я себя не ругаю за лень, потому что лень – это часть моего «я», моего характера. Вообще, я должен сказать, друзья мои, не бойтесь лениться. Лень присуща человеку, и в ней есть что-то... Обаятельное. Обаятельное и привлекательное. Просто попробуйте иногда. Вот не пойдите на работу. Вот скажите себе, я сегодня не хочу идти на работу, мне лень. И вы посмотрите, что с вами будет происходить, сколько интересных мыслей, чувств возникнет в вашем организме. Единственное, я как бы страдаю от этого, я очень ленивый человек, но я не могу себе позволить сказать, я сегодня не пойду на работу, я себя заставляю и иду. Нет, конечно, я не заставляю, меня несет какая-то сила, долг, ответственность, но это уже в крови сидит, поэтому, но не бойтесь лениться, не бойтесь, Сергей. Лень полезна. Лень полезна. Чем повседневная жизнь артиста отличается от жизни рядового человека? Вы читаете книги, смотрите телевизор, готовите? Удобный ли вы человек в быту? Это вопрос от Елены Бортко. Елена, а жизнь артиста отличается от жизни нормальных людей? Вы понимаете, что я имею в виду? Потому что, как я считаю, я иду от себя, потому что специфика, само нутро артиста, оно уже... предполагает некоторое клиническое заболевание. Ну, я, конечно, преувеличиваю, но это определенное состояние духа и тела, которое, в общем-то, должно отличать артиста от людей других профессий. Это нервная организация, это... Понимаете, она не она стихийна, потому что творческий процесс у актера проистекает не запланированно. Он как бы... Вот ты сейчас спокоен, через минуту в тебе возникает куча мыслей, чувств, эмоций, ассоциаций по первому, второму, третьему плану. Это такой круговорот беспокойства. И я не знаю, может быть, нормальные люди... тоже имеют некоторые представления, о чем я говорю. Но на самом деле это отличие главным образом состоит в нервной организации человека. Я, наверное, запутанно говорю. Нет, очень понятно. Я там не все ответил, да, на все вопросы. Ну, вопрос, читаете ли вы книги и смотрите ли вы телевизор, мне кажется, подразумевает... Скажу честно, я не смотрю телевизор, но так сложилось, и он мне не нужен. Единственное, у меня есть ноутбук, где я обращаюсь к новостям и многим интересным вещам, но телевизор я не смотрю. Ну, так сложилось, и я от этого не страдаю. А книг, я вам честно скажу, я особенно не читаю. Ну, простите меня. Это не значит, что я тупею с каждым днем. Ну, как-то так. Мне на данном этапе... выборочные. Я беру некоторые книги, интересующие меня. Но так, чтобы взахлёб, как это мы раньше в юности делали. Одну книгу на ночь, вторую и третью. У меня такого нет. Так что тут очень сложно с этим. У меня лично. А вот тут у меня тут возник такой вопрос. А была какая-то книга подподушечная, которую несколько раз читали в юности, и вот она прямо такая любимая? Это очень так слишком пафосно сказано, подподушечная. Нет, в свое время в юности я увлекался Достоевским. Ну, не знаю почему, это может быть какой-то этап, который проходит молодой человек. Нужно пройти Достоевского, по-своему его воспринять. Например, к большому сожалению, я скажу, что Пушкин прошел мимо меня. Ну, так сложилось. Я думаю, это, скорее всего, повлияла школа своей обязательностью. Своей обязательностью знать все. На заборе написано такой, «Пушкин», значит «Пушкин». Абсолютно. И это, я думаю, отшибает интерес, отталкивает естественный интерес учеников к Лермонтову, к Пушкину, ко всему нашему. Ну, так сложилось, так сложилось. Я, конечно, я единственное могу это оправдать своей ленью, опять-таки. Но вот Достоевский, к Достоевскому почему-то я пришел естественным путем. «Преступление и наказание». я его по-своему тогда воспринял с каким-то интересом, он будоражил фантазию. Но это этапные вещи. Его надо, конечно, перечитывать из десятилетия в десятилетие, открывать какие-то интересные вещи, но я хочу повторить, что я не особо читающий человек, и, может быть, в этом моя слабость и упущение. Хотя, а как может сказать, быть, нам наоборот повезло. Может быть, это чисто мое индивидуальное, поэтому я особо не страдаю от этого. Так, ну вот бульварную прессу я тоже не читаю, поэтому я сосредоточен только на узкой своей специализации. Это драматургия, материал, который сейчас репетируется, это меня больше всего привлекает, и я нахожу интерес. Хотя иногда даже бывает материал, предложенный театром, не всегда отвечает твоим запросам, но поскольку это твоя профессия, ты должен воплотить ее на сцене, в образах, то тебе приходится находить какие-то интересные моменты в этом деле. Ну вот так. А вообще я ленивый человек. Это будет лейтмотив моей речи сегодня. Не болейтесь. Мне очень нравится этот лейтмотив. Вот сейчас у нас вопрос такой, он ленивые люди, да, вот они получают много вопросов. У нас вопросов еще целых 3. Говорят, что зрительный зал дает некий фидбэк. Если это так, важен ли он? Может ли он повлиять на игру? Чувствуется ли разница, если, например, в зале много детей? Ну, фидбэк – это отдача. Она, безусловно, важна. Безусловно. Есть такой закон. Чем больше ты отдаешь зрительному залу сил, энергии, тем больше к тебе это возвращается. Но при одном условии. Если в задуманном спектакле все просчитано, продумано, прочувствовано и режиссером, постановщиком, и тобой лично, и твоими партнерами, и автором прежде всего, если ты выражаешь тему, которая заявлена автором. И это, конечно, должно, по идее, приносить обратную энергетическую такую волну, и даже при самых сложных спектаклях ты возвращаешься домой, и ты чувствуешь прилив сил. Вот как это ни странно. Это закон, закон. Потому что есть отдача. Значит, ты что-то туда в зал послал и взамен получил ответную реакцию. На энергетическом уровне это так должно, но это не всегда случается, к сожалению. Значит, что-то было на сцене исполнено автоматически, механически, специально. И тогда ты чувствуешь, что отдачи нет. И тогда ты захлебываешься, и после спектакля чувствуешь полную вымотанность и усталость. Но опять-таки это все зависит от того, насколько ты свободен в материале, насколько партнеры живут единым дыханием, и от задач, которые, я повторю, ставил и режиссер, и основываясь на авторе. А штука дети, да? Да, это вот от Татьяны Камнышевой вопрос. Чувствуется ли разница, если, например, в зале много детей? Вы знаете, это есть, потому что детский зал, он разношерстный. Ну, представим ситуацию. Ну, приходит на какой-нибудь спектакль несколько классов общеобразовательной школы. Вы знаете, дети здесь не виноваты. Они приходят в силу своей организации внутренней, возрастной. Ну, кто-то не может сидеть смирно, и тут ходят всякие контролеры, пытаются утихомирить. Вы понимаете, я думаю, этого не надо делать, не следует. Ну, как говорится, оставьте их в покое. Ну, если они такие, ну, бесполезно их просто шикать, шмыкать, значит, ну, так должно быть, и в этой ситуации нужно заинтересовать их то, что происходит на сцене. Это большое испытание. Когда у меня очень было много примеров этому, когда ну, не можешь ты как бы взять энергетический зал в силу объективных причин. Ну, вот такие дети. Энергии всегда больше. Конечно, есть опять-таки. Потому что когда большое количество скоплений детей, это всегда жди каких-нибудь неожиданностей. Потому что один начинает заводить других. И многие вроде бы хотели бы сидеть и смирно смотреть. Но они, как говорится, подхватывают вот эту шаловливую волну. и начинает шелестеть бумажками, шикать, звонить нам по мобильным телефонам. Но опять-таки, вот, допустим, далеко не надо ходить. У нас несколько лет назад был такой спектакль «Ромео и Джульетта». Ну, естественно, по школьной программе они должны были проходить в каком-то сжатом виде. Они хотя бы должны знать, что это за автор Шекспир и примерно знать сюжет этой пьесы. И вот буквально несколько спектаклей премьерных были достаточно сложными, поскольку, ну, дети, ну, во-первых, не привыкли слышать стихотворную речь, тем более она такая высокая, и в ней нужно было доносить какие-то мысли, и было сложно. Но в какие-то кульминационные моменты я играл Капулетти, это отец Джульетты, который хотел ее выдать замуж за богатого человека, а она, видите ли, Ромео полюбила. И был так и режиссером застроен эпизод, когда у меня просто, ну, такая достаточно темпераментная, резкая речь была. Я ее буквально очень грубо, свою дочь, отчитал. Причем это было сделано таким образом, что я просто наезжал на нее. Ну, я ей говорил, вот ты, оказывается, не хочешь, ты меня ослушиваешься. Да если ты не сделаешь, вон, и показывал в зрительный зал, пожалуйста, вон, будешь нищая, как вот эти вот товарищи сидящие, иди, пожалуйста, но тогда ты ко мне больше не обращайся, я тебе не помогу ни в чем. Ну, там достаточно жестко было исполнено, и в этот момент я почувствовал, что весь зал затих вдруг. Я так потом, мне говорили, что некоторые дети узнали как бы своих знакомых родителей эту ситуацию. Ну, вы понимаете. Они, да, перенесли это на себя, они почувствовали, да, себя участниками и как бы, да, да, происходящего. Абсолютно. И вот, значит, видимо, какой-то эмоциональный выплеск был сделан мной в зрительный зал, и они как бы услышали. И такая, с пониманием отнеслись ко мне. Причем не были настроены против меня, как ни странно. Они, в общем-то, понимали, что он тиран такой, но, тем не менее, у него есть своя, говорится, логика. Но папа хорошего хочет. Но папа хорошего, конечно. Пусть он такой, ну, ему положено быть. Вот, и поэтому вот такие моменты, когда это, видимо, происходит слияние, как говорится, задач режиссера с какими-то современными, созвучными ребятам темами. Ну, это дорогого стоит, но, с другой стороны, чтобы выдержать весь спектакль, чтобы не растерять внимание зрительного зала, это приходится включать все свои ресурсы. Я думаю, все актеры это понимают. Вот. По-моему, что-то я не досказал. Нет, очень полный объемный поэтому, ответ. Да, у нас зрительный зал бывает разный. Но для меня очень дорог зрительный зал, когда присутствуют дети, школьники вместе с родителями. Это очень важно, потому что, ну, видимо, психологически так устроено, что дети не позволяют себе особо расслабиться и вести себя, как они хотят. Потому что любое скопление однородной массы всегда будет сказываться одним образом, мы это все прекрасно понимаем. А, например, есть у нас спектакль, который до сих пор идет. Завтра, кстати, я его буду играть дважды в 12 и в 3. Я могу рекламировать? Да, нет? Конечно. Это просто так случилось случайно. А в 12 часов и в 3 часа, если кто сможет прийти, это «Королева Гвендолин». И вот на нем самое дорогое – это когда приходят люди, родители с детьми, такой семейный просмотр. И дети сидят, и все очень достаточно тихо, спокойно и внимательно. Они слушают и видят, что происходит. Но бывают и разные вещи, когда приходят классы, ну, приходится как бы быть свидетелем тому, что они не всегда... Ну, дети же тоже устают. Вообще, это психологи, насколько я помню, говорили, что ребенок может выдержать внимание где-то минут 20, если я Потом начинается уже такое рассеянное блуждание, отвлечение, и, видимо, ну, это надо учитывать. Идеальная структура. Идеальная это 20 минут через 10-15, да, то есть, скажем так, точечное внимание, да, то есть фокусировка и потом перерыв. Тем более в наше время, когда век технологий, все у детей быстрее, и поэтому это тоже надо учитывать. Конкурировать театру с телефоном в кармане. Это бесполезно, это уже сидит где-то в подсознании у детей, и поэтому, ну, что делать? Ну, такое время, значит, надо какими-то вещами обладать сверхъестественными. Так, ну, у нас здесь еще вопросы. Вот вопрос Елены Кострюминой. Удавалось ли в повседневной жизни поймать себя на мысли? А, в повседневной. Я сыграл, обставил их, они поверили. Это все потому, что у меня профессия. Наверняка есть история о том, как ваша профессия сработала за пределами театра. Но это вот предположение не мое, да, это предположение автора вопроса. То есть были ли такие ситуации? Мне сейчас пришла на память одна ситуация из жизни, вне театральной. Вообще, должен перед этим сказать, что играть на сцене и играть в жизни – это совершенно разные вещи. Некоторым людям удается в жизни играть, особенно женщинам. Не обязательно они актрисы, ну, женщина вообще уникальный, как говорится, экземпляр. Извините, что я так выбрал этот термин. Женщине свойственно играть всегда и везде. Я имею в виду в хорошем смысле игры. Вот. Но играть в жизни, я думаю, это не следует актерам. А вот я вспомнил, это было где-то в 80-е годы. 87-й год. Да. В Москву приехал тогда еще начинающий набирать силу и славу режиссер Некрошус. Он привез три сестры. Ну, сейчас это считается знаменитым режиссером, которому подражают буквально почти все, с необычной формой, прочтением классики и не только. И вот был большой ажиотаж. И он, по-моему, это было в театре «Современник», если мне не изменяет память. И вот я тогда, будучи совсем молодым человеком, приехал в Москву со своими друзьями. Был такой зимний прохладный день, и попасть было практически невозможно. Я понимал, что бесполезно. Он просто стоял, как говорится, лом стоял. И я думаю, ну как-то надо мне попасть все-таки. Интересно, я же не зря приехал. Я не пошел с главного хода просить, умолять там тетушек, пустите, я такой-то артист. Приехал оттуда, да, это, я понял, что это не пройдет. Я пошел, обогнул это здание и с заднего крыльца, то есть со служебного входа, думаю, сейчас такой самый хитрый, подойду и попытаюсь там пройти. Какое там? Я увидел целую большую толпу таких же поклонников и желающих попасть туда. Я думаю, ну что делать? Как же быть? И вдруг совершенно не думая о том, вот сейчас я сыграю, обману всех. У меня был такой осенний плащ, поскольку погода позволяла в Москве. Я его снял, перекинул через руку и в таком пиджаке, в костюмчике, направился в эту толпу. А если вы помните, у Некрошуса, он же из Прибалтийской республики, и у меня как-то по наитию произошло. Я вдруг как-то перестроился и поймал какой-то акцент, ну, видимо, прибалтийский. Ну, когда это все казалось смешным, но тем не менее. Я подхожу к людям и попрошу: позвольте мне пройти, позвольте, разрешите. И они видят, человек такой выходит, молодой человек. Они приняли меня за актера этого театра, Некрошуса. Я так очень деликатно, и вот эта вот речь мне помогла. Стоит такая суровая тетенька, которая не пускает никого. Я подхожу, и я ей бросаю: что, сегодня большой ажиотаж на наш спектакль? Она посмотрела, увидела, что, и почти приняла меня за этого же актера. И говорит: да, вы знаете, вот я просто устал, не знаю. Ну, извините, можно я пройду? Я немножко опаздываю. Она открывает мне дверь, и я прохожу. Сам не знаю, куда я пойду дальше, но сам факт того же вот этого входа, я так в легкую, как говорится, было, я почувствовал, Но это совершенно необъяснимые вещи. Вот так и прошел. И затем я вижу, в какие-то дебри пошел, потом чувствую, остановился, посмотрел, куда люди проходят, и через гримерки прошел, и все, я был там. Вот видите, такие чудесным образом. Кстати, это был не первый раз. Перед этим я попал в театр Маяковского где-то за год до этого на легендарный спектакль Андрея Гончарова по Теннесси Уильямсу «Трамвай желания» с участием Джигарханяна. Тоже самое. Но здесь было совершенно удивительным образом сделано. Наоборот, я пошел через главный вход. Вот идут люди передо мной, подают билеты. Но вы знаете, я поймал какое-то состояние, я не знаю, когда великие воры, наверное, этим пользуются, когда лезут в карман, извините за сравнение, когда они сливаются с человеком и как бы ловят его дыхание, и в такт дыханию лезут к нему в карман, он даже не чувствует. Ну, это такие нюансы, что-то нечто подобное. Я шел, передо мной была пара, которая проходила с билетами, и я также, сняв плащ, я как-то, неважно было, что снимать, я просто прошел за ними. И меня не заметили. Вы представляете, вот два человека проходят, внимательная контролерша оторвала билет, и якобы вместе с ними, но абсолютно, это какое-то было чудо. Я просто чувствовал, что я должен раствориться в этой массе и пройти. И это случилось. Ну, я не знаю, сейчас смог бы это сделать. Да и нужно ли. Да и нужно ли, конечно, действительно. Вот такие вот то, что пришло мне вот на эту... Я не знаю, ответил я на этот вопрос. Да, безусловно. И еще у нас вопрос, который мы вот сейчас успеваем до рекламы на него ответить, наверное. Объясните, какова гигиена зрителя? Вопрос такой сложный, то есть если что, значит, продолжим потом. А как готовиться к походу на спектакль? Нужно ли предварительно читать текст или быть знакомым с автором? Может, нужно быть в определенном состоянии, настроении? Это вопрос от Вячеслава относительно того, есть ли у вас вот, представление о том, как к вам приходить? Ну, Вячеслав, гигиена, ну, если в буквальном смысле, вы сами понимаете, лучше, конечно, всего, конечно, помыть руки, почистить зубы. Ну, вот это, если вы идете с подругой, как-то все-таки интересное учреждение. Да нет, я, естественно, смеюсь. А, естественно, желательно, чтобы, приходя на тот или иной спектакль, вы, ну, хоть имели хоть какое-то, по желанию, представление, прочитав книгу. Потому что многие постановки отличаются от того, что написано автором. Но театр имеет на это право, он имеет свою точку зрения, трактовку, сценографический, режиссерский рисунок, поэтому которые могут вас немножко оттолкнуть, и вы надо с пониманием относиться к этому делу. Лучше всего быть готовым. Ну, конечно, лучше не брать с собой чипсы, семечки, сигареты, не курить, не пить водку, спиртные напитки не употреблять. Ну, это, конечно, это элементарные вещи. Как бы особо не отвечать на мобильные телефоны, это было бы лучше. А то, ну, представляете, идет спектакль, вам звонит какой-нибудь человек, вы отвечаете, да вот, коль сижу, смотрю, тут какая-то ерунда. Ну, представляете, это как-то не совсем... уместно. Я, конечно, беру экстремальные ситуации. Все-таки люди достаточно воспитанные приходят в театр. У нас сейчас будет такой небольшой перерыв музыкальный. Да, да, мы переговорим по телефону, да? Нет, мы сейчас прослушаем небольшую паузу и продолжим говорить. И у меня там тоже будут вопросы. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумей и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. «Фуга для степи с органом». Апрель. Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская разговаривает с Саввой Ревичем. Мы сейчас говорили о том, какие вопросы приготовили слушатели, и Савва отвечал на эти вопросы. Скажите, вот какой вопрос у нас здесь есть такой, приготовленный «Рояль в кустах», да, у нас есть программка с автографом, да. Вот, мы договорились, что самый интересный вопрос у нас выиграет такой приз, да, ваш автограф на программке спектакля «Бендюжник и король», премьера, это вещь, которая представляет ценность в перспективе. Вот, и какой вопрос вам показался наиболее достойным? Из тех, что были, да. Дальше я буду расспрашивать то, что, да, свои вопросы. Знаете, я отвечу так. Помните мою оговорку? Я сказал, что я очень ленивый человек, и моя память очень ленивая, поэтому мне надо как плохому ученику напомнить их несколько вопросов, если вам позволяет эфирное время, просто быстро зачитать. У нас был вопрос про поклонницы игрушки, у нас был вопрос про лень, был вопрос про книги. А дальше вопрос про зрительный зал и роль зрительного зала, про то, как профессия сработала, и нужна ли гигиена зрителя, как идти готовиться к спектаклю. Вы знаете, я так по чувству пошел. Вы знаете, первый вопрос, он был очень интересен, любопытен своей какой-то легкостью, необязательностью. Я думаю, да простят меня остальные. Я с удовольствием дал бы всем автограф, хотя не знаю, что в этом. Значит, придут люди на спектакль и получат от вас автографы. Я правильно понимаю, что вопрос, в принципе, про мягкие игрушки? Про мягкие игрушки. Почему нет? Может быть, это я так по чувству пошел. Танюша, да? Да, Танюша. Танюша, вы получаете за ваш интересный вопрос. Автограф. Автограф, да. А я продолжаю задавать вопросы, но теперь уже в формате, да, в таком обычном своем. Сава, я когда представляла вас, я сказала, что у меня здесь бывают люди самых разных направлений, и что ваше направление для меня является наиболее загадочным. Я видела, как работают люди в других творческих, скажем, направлениях. Где для вас начинается работа с ролью? Когда вы, я знаю, что вы работаете, у вас две ипостаси, во-первых, да, вы актер и вы режиссер, да, это значит, что у вас всегда происходит какая-то такая двойная информационная обработка всего происходящего. Вот когда вы выступаете как актер, где для вас начинается работа с ролью? Ну, режиссер – это слишком громко сказано, поскольку если расценивать это слово как каждый жизненный опыт, как, да, в общем-то, да, естественно, это очень важно в нашей профессии, но как актер – это всегда режиссер своей роли, ну, в этом узком плане. Это очень такой интересный вопрос. То есть внутренний актер есть и внутренний режиссер, да, и получается, что они работают одновременно. У меня это да, скорее всего, это да. Это все зависит от индивидуальности. У некоторых, может быть, по-разному, но у меня как бы... Ну, вот так я анализирую себя, я могу сказать именно это. Дело в том, что работа над ролью уже начинается с момента прочтения пьесы, сценария, когда ты знаешь, когда ты приступаешь, она уже автоматически во время самого чтения. Ты как бы пытаешься уловить, ну, во-первых, прежде всего, на мой взгляд, ты должен понять прежде всего, что, какие идеи туда вложил автор. Это прежде всего. Дело в том, что в сегодняшнем театре, на мой взгляд, существует такая, ну, проблема, не проблема, или такая тенденция, опять-таки за редким исключением, когда режиссеры, постановщики берут тот или иной материал, но при этом они как бы оставляют автора за скобками. Я понимаю, что каждому хочется выразить себя, свое отношение. Они берут просто так называемый голый текст написанный, и на этом тексте начинают свои эксперименты, но при этом они упускают автора. Ведь все равно, если сравнить, ну там Гоголь, Достоевский, Теннесси Уильямс, Шекспир, Гарольд Пинтер, Сэмюэл Беккет, ведь они же люди писали, они же вкладывали туда какой-то особый смысловой посыл, идеи, мысли, связанные с их индивидуальным взглядом на мир. Понимаете, в чем дело? А сейчас как бы они, современные режиссеры берут текст и при этом вкладывают свое понимание. Ну, это считается очень круто, новое прочтение, эта формулировка, она так или иначе, если она где-то есть, это способ зацепить, заинтересовать зрителя, считается, что, ну, старое, оно уже такое, это же классика, старое прочтение, само собой, а вот есть новое прочтение. Знаете, тут еще нужно разобраться, что такое новое прочтение. Понимаете, если я беру определенный текст Пушкина, скажем, я его не люблю, не понимаю, я хочу, ставлю перед собой целью перевернуть с ног на голову то, что он написал, чтобы мое поколение людей, которые изучали из-под палки Пушкина и так его не приняли, я начинаю его как бы преобразовывать на свой лад. Но, опять-таки, кто я такой? Я имею определенную, как говорится, закваску, я имею в себе те ценности, которые я приобрел в течение жизни, а вдруг они очень мелкие. И я начинаю транслировать, заменяя идею Пушкина, я увожу их в сторону, причем очень далеко. А, Пушкин написал, но это сегодня непонятно. Вот эти слова, 2-3 слова, они не будут понятны современному зрителю. Ну, друг мой, хочется сказать, а откуда ты знаешь, что они будут непонятны? А вдруг как раз сидят люди молодого поколения, которые хотят, в общем-то, услышать то живое слово. И получается так, что я заменяю все смыслы, и в результате это не Пушкин, и даже не по Пушкину или не по Гоголю, а это является Тюнькин, режиссер Тюнькин, который какую-то свою новую версию выразил с тем, чтобы угодить чаяниям и интересу современного, с его точки зрения, зрителя. Я не знаю, насколько это будет интересно современному зрителю, может быть, но при этом есть такая вещь. Если мы это сделаем один раз, два, мы как бы идем, ну, если не на поводу общей массы современного зрителя, который не должен скучать в зрительном зале, а должен как-то реагировать, то мы тем самым, на мой взгляд, совершаем такое маленькое преступление даже перед этим зрителем. Зритель начинает относиться к нам как... Он становится потребителем. Если мы один раз ему сделаем такую конфетку, удобную для его глаза в широком смысле слова, второй, и он понимает, что театр, в общем-то, именно так должен выглядеть, что нам должны преподнести нечто удобное для нашего глаза, для нашей души, с нашим кругозором. И здесь такая ловушка происходит, потому что бесконечно мы не можем его. Мы же не кондитерская фабрика, которая выпускает там конфетки «Белочка», а теперь «Белочка» с начинкой, без начинки, чтобы вкус постоянно поддерживать. И здесь есть такая вот... Такой момент, как бы зритель все равно, мы все равно влияем, как бы мы ни открещивались, театр вообще никому ничего не должен, я согласен, мы имеем право на самовыражение, на прочтение то или иное в любой форме, в радикальной, в любой, но дело в том, что мы все равно, как бы вы ни хотели, и многие, знаю, не любят это слово, мы все равно несем ответственность в любом случае, хотим мы это или нет. Потому что человек, попавший первый раз в театр и видящий, допустим, пьесу Островского, ну, скажем, «Бесприданница», к примеру, с какими-то голыми ногами, ради бога, ну, в купальниках или, скажем, в пионерских галстуках, это все можно, конечно, оправдать. Режиссер имеет полное право, но тогда режиссер должен мотивировать свои вот эти экстремальные формы, язык, четко, но зачастую, мне кажется, это происходит, это не происходит. подозначению, не доходит до зрителя, мы все равно идем на каком-то, на поводу какого-то внешнего. То есть средства, они, получается, доминируют над целью в данном случае. То есть если цель была непосредственно постановка произведения в какой-то форме, да, то на этом этапе у нас, получается, средства, способы привлечения внимания, они победили собственную идею, победили автора. Да, режиссер победил автора. Да, нет, причем нужно учитывать, я согласен, да, вы совершенно правильно говорите. Дело в том, что театр изменился, время изменилось, время технологий, изобретений. Зритель особо не идет в театр. Ну, был такой период, когда, вот скажем, даже в начале 2000-х там происходили процессы, ну просто не затянуть людей. Но есть такая другая вещь, что театр пытается заманить любой ценой, любой. Широкий зритель, широкий круг зрителей. Но эта любая цена, в общем-то, имеет и последствия. Мы приучаем зрителя к такому товарному подходу к театру. И такая сфера услуг. Мы шьем костюмы и то же самое производим, какие-то продукты повседневного пользования. И театр в целом сегодняшний российский, я говорю, за редким исключением, именно как бы подался вот за этой тенденцией. Я, может, не складно сейчас говорю, но вы понимаете, о чем говорю. Да нет, очень понятно. Как бы все для зрителя любой ценой. Но с другой стороны, откуда вы знаете, что именно это должно быть каким-то ценностным началом? Есть такая знаменитая фраза одного из блестящих режиссеров российских. Не знаю, актуальна она сейчас или нет, но раньше это было очень любопытно. Театр должен быть достоин настолько сам себя, чтобы зритель был достоин в присутствии. Вы знаете, отчасти сегодня мы можем поспорить с этим, но время как бы изменилось, но с другой стороны, театр не может быть для всех. Мы не можем удовлетворить все вкусы. Хотя я согласен, есть коммерческие театры, есть кассовые, пожалуйста, но он должен быть и нужен, должен быть разнообразным. Сейчас я наблюдаю такую вещь, что театр стал похож на один продукт. Он стал одинаков. А что касается этой одинаковости, мы расшифруем чуть позже, после нашего небольшого брейка, да, насколько я понимаю, нет? У нас есть еще 5 минут? У нас нет, мы просто разговариваем. Продолжаем, мы да. Можем, да, то есть мы можем. Видите, меня когда-то понесло. Что я имею в виду? Дело в том, что театр слишком далеко зашел в своих таких поисках и находках формы. Причем эта форма стала очень похожей для всех театров. Неважно, что идет в Челябинске, допустим, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Ульяновске. Ты как бы, я же считываю информацию, я вижу даже по костюмам, по эстетике, по каким-то вещам, они похожи друг на друга. Они одинаковые, в них нету нечто индивидуального. Это видно даже по фото. Неважно смотреть спектакль, где присутствуют обязательно танцы, хореография, что я очень люблю, но почему-то это стало однообразным таким. И в этом есть новаторство или нет, я не знаю. Я могу ошибаться. То есть определенные способы привлечения, скажем так, внимания, да, способы определенные сделать спектакль более соответствующим тому, когда на него придут разные люди, и под этих разных людей под одного добавляется вот это, под другого вот это. В результате получается, когда спектакль состоит из кусочков того, что могло бы привлечь любителей белочки с орешками, с изюмчиком, еще с чем-то. Я правильно поняла? Да, но при этом, при этой разности, о которой мы сейчас говорим, она уже превратилась в одинаковость. То есть мы одним и тем же сиропом поливаем наших потребителей. И как бы внушая им подсознательно, что именно этот театр, именно такой современный российский театр должен быть сейчас. с чем можно очень поспорить. Откуда мы это знаем? Потому что есть большая армия людей, зрителей, которые, ну, конечно же, должна видеть нечто новое, не заскорузлое, но прежде всего нужно искать, идти не от формы, что сейчас очень распространено, а искать новые формы изнутри. Это самое сложное. Это очень сложно найти уже в узнаваемом, ну, в той же «Бесприданнице» или в «Шекспире», не внешне, не от внешнего к внутреннему, а напротив, от изнутри. Ну, понимаете, это очень спорный вопрос. Меня могут возразить, я даже подозреваю, но мы не учитываем ту категорию людей, даже среди молодежи, которая, может быть, и жаждет увидеть что-то такое минималистическое, без особых внешних эффектов, костюмов, хореографических пассажей. Есть же такие люди. Я знаю очень новые поколения, так называемые, которые уже в 90-е. Они очень умные люди. Я таких очень много знаю. Они говорят, вы знаете, мы хотим правды и искренности. Ну, актуальность черно-белой фотографии при возникновении цветной сохраняется. И да. Когда мы говорим про театр, точно так же, как есть потребность в фейерверке, есть потребность в лаконичных формах. А если говорить про мировой театр вообще, да, скажем так, в целом, как вот эти способы решения, поиск среднего варианта, чтобы, с одной стороны, достаточно привлекательность сохранять для зрителя, а с другой стороны, сохранить самобытность и все-таки выходить на тот уровень, когда зрителю приходится в уровне подтягиваться, да, определенным образом подрастать. Вот как это может быть еще решено? Я знаю, что у вас есть опыт пребывания за пределами, да, российского театра, так скажем. Дело в том, что, опять-таки, я вернусь в Россию, в российском театре существует такая тенденция за последние там лет 10, я не знаю, российский театр в большинстве своем, он пытается взять все технологии новые с Запада. Прочтение спектакля, форма, костюмы и так далее, музыка, хореография, это все. Но это все заполонило российский театр, это очень хорошо. Но дело в том, чтобы как бы это привилось российскому зрителю, надо прежде всего подумать вот о чем. Потому что для Запада характерно это естественно, потому что это свободное общество, оно развивается по своим законам, капиталистическим, это структурная экономика, политика, оно по-другому соткано. И любой эксперимент, он естественен в силу своей, ну, такой демократичности во всем. В России мы не можем это пока сказать, мы как бы пытаемся... У нас всегда уникальная все равно среда, и нельзя пытаться воссоздать среду, которая сложилась не здесь. Абсолютно. И что самое удивительное, то, что Россия как раз, это об этом многие великие режиссеры говорят, в России существует уникальная школа методологичен, метод, чего, в общем-то, не хватает на Западе, и они сюда приезжают и учатся в российских вузах театральных, но я не думаю, что они, думающие люди, удовлетворены на 100%. Если в советское время такие педагоги преподавали, от которых можно было брать именно метод, пожалуйста, потом развивай, расщепляй атом, но в качестве метода, как науки театральной, Россия остается... Я надеюсь, до сих пор остается номер один. Но, к сожалению, при всем том, что Россия как бы пытается забыть это. Ну, не хочет Станиславского вспоминать. Вообще нужно сказать, что выдающиеся режиссеры и Товстоногов, и Эфрос настолько развили русский и российский театр, что открыли широкие возможности, что, ребята, постигайте, учитесь на их поисках, вам на 300 лет вперед хватит. Но как бы появляется такая амбиция режиссерская, что нет, я, с меня начинается театр, я тоже могу что-то в этом. Но почему бы не обратиться к старикам? Развивайте идеи, это все должно развиваться. И еще в западном театре и в Америке существует такое кровообращение, вы понимаете? Там нет какого-то единого такого направления. Вы думаете, что... Там, допустим, Роберт Уилсон или, скажем, или какие-то другие режиссеры. Дело в том, что это широкий спектр. Там есть в традиционном, таком классическом ключе играется и Чехов, без особых там выдумок. Поэтому театр должен быть нужен, разный, разнообразный. И экспериментальный, так называемый, который уже превратился не в эксперимент, а просто в самоцель. И традиционный, и совершенно авангардный. Это все должно как бы... Но это возможно только при свободном обществе. Вот. Но я, может быть, в дебри зашел. Больше прекрасных дебри, больше театра хорошего и разного. Да главное любить, конечно. И главное, все равно основа остается одна. Это чувство актера, его сердцебиение, в какой-либо структуре он не выступал, в авангардном, этого никто не отменял, потому что самое интересное – это актер, его личность, его нутро, его глаза, его сердцебиение, его пульс, его и пластика, конечно, если, но главное – это живой организм, потому что театр, как вид искусства, он существует здесь, сейчас, в определенном пространстве, вместе со зрителем, неотделенным экраном, и вот эта взаимная перекачка энергии зритель, актер, актер-зритель, это составляет, это отличительная черта театра как такового. Но, к сожалению, театр сейчас уходит все более дальше от того, что я сейчас говорю. Ну, не знаю, это тоже может работать, но, на мой взгляд, теряется тогда как бы сам актер. Для меня самой большой загадкой является то, каким образом актер, будучи поставлен в жесткие условия, с одной стороны, самого текста, который уже у нас существует как некая аксиома, да? С другой стороны, в условия, собственно, того театра, в котором он действует, где есть режиссер, да, где есть внешняя вот эта среда, каким образом актер может устанавливать связь с залом, которая должна свободно циркулировать, и энергию свою вот эту перекачивать, да, то есть вот где та точка включения, как попасть одновременно, с одной стороны, в момент соответствия требованиям среды, да, и вот этой задачи своей задачи. То есть своя задача сверхактера, она не равна в моем представлении задаче режиссера и так далее. Она все равно еще добавочная. Вот это именно по энергии, по донесению того, что именно актер делает. Это зависит от того, насколько у актера есть свободы внутренней. Потому что есть спектакли, где существует диктат режиссера. Но это естественно, где есть определенная жесткая форма, но при этом режиссер в любом случае должен учитывать и свободу актера как творца, иначе это будет голое изображение режиссерского рисунка и только. А каждый режиссер все-таки мечтает о том, чтобы это было свободно на свободном дыхании. У нас, к сожалению, время передачи заканчивается. Вот у нас мы втиснули довольно много вопросов, да, и я в любом случае хотела попросить, у нас есть такое пожелание зрителю, да, мы еще успеваем это пожелание сделать. Вот что бы вы пожелали нашему слушателю, который, возможно, станет зрителем? Уважаемые слушатели, я могу бесконечно говорить о театре, но приходите в театр, приходите, не судите нас строго. Мы тоже люди, мы делаем ошибки, мы поставлены, наша профессия относительно зависима, но тем не менее в лучших своих проявлениях, вся надежда на вас, все-таки мы посвящаем свою жизнь этому неблагородному делу. Оно неблагородное на самом деле, говоря словами поэта. Но, тем не менее, мы живые люди. Приходите в театр. Приходите и все. Спасибо, Сава Ривич, в передачу «Культурная среда». Приходите в театр. «Культурная среда».